Поцелуй длился 15 с лишним лет. Лягушки так не умеют. Шут наконец оторвался от Маграта и помотал головой. «У тебя случайно не возникло ощущение, что мир вокруг нас изменился?» — спросил он. Маграт осторожно оглянулась на лес за спиной. «По-моему, у нее все-таки получилось», — сказала она. «Что именно?» «Да так, ничего», — помешкав секунду, пробормотала юная ведьма. «В общем, не важно». «Тогда как ты посмотришь на то, чтобы провести повторное испытание?» «Мне кажется, вторая попытка должна выйти лучше». Маграт кивнул. На сей раз поцелуй длился всего 15 секунд, но ощущений было больше.